6 декабря 1947 года. Оден. Я только сегодня днем вернулся из Кембриджа. Похоже, мне таки не удастся выбраться навстречу англиканских ученых. Придется сказать им, что я болел. В Гарварде я неплохо провел время. Читал лекцию о Дон Кихоте. Примечание. Лекция называлась «Ироничный герой». По ходу чтения лекции Оден все время шутил, что так и не смог дочитать Дон Кихота до конца, что и послужило отказом дирекции университета принять его на работу в Гарвард. Никакого чувства юмора. Конец примечания. Произошло ужасное. Мне пришлось удалить 8. Представляете, 8 передних зубов? Теперь начнется вся эта беготня к зубному и обратно, хотя дантист обещает, что очень скоро все будет в порядке, что бы это ни значило. Надеюсь, я хотя бы похож теперь на Лендора или Данте. Примечание. Уолтер Сэвидж Лендор, 1775-1864 годы, английский писатель. «Воображаемые разговоры», 1824-1829 годы, свыше 150 диалогов на общественно-политические и литературные темы между людьми разных эпох. «Пентамерон», 1837 год, «Воображаемые беседы Петрарки и Боккаччо». Конец примечания.